Бабушка, привет. Бабуль. Это кто? Руслан звонит. Да что, да то я его голос не знаю. Как ты знаешь? Это же я тебе звоню. Никакой ты, блядь, не Руслан. Как? А кто? Кто еще может знать твой номер? Только Руслан. Да я. Что ты? Я знаешь? Его голос-то знаю, ебёна мать. Ну, мой голос знаешь. И твой знаю, бандитский. Давно Лора бабуль проверялась, наверное, совсем уже чокнулась. Да? Ты-то не чокнись, смотри. Да чё, я ещё молодой. Бабуль, приезжай там в гости. Торт чего? Жрать. Говорю, в гости приезжай, торт жрать. Чего, ебёна мать? Говорю, в гости к нам приезжай, торт жрать. Нахуй ты мне сдался, чтобы я к тебе приехала? Потому что я твой внук. Да что ты? Хуюк ты, а не внук. Давай, бабуль, приезжай, уже дома сиделась одна. Или хочешь, давай мы к тебе придем. Тут на автобусе недалеко. Бабушка, ты что трубку-то бросила? А нахуя ты мне нужен? В гости хочу к тебе приехать, навести свою бабушку. Да что ты? Внучок, что ты, блядь, ты лет под 40, внук, хуев. Какой 40? 15. А? 15. Да ты что, бабуль? Да а я по голосу могу возраст определять запросто. Тебе, блядь, я под 40. Я простудился, бабушка. Я есть что-нибудь от горла, бабуль? Позаботься о внуке своем. Чего? Я говорю, горло болит. Есть у тебя что-нибудь от горла? Болит, иди ко врачу. Ну, ты, может, знаешь какую-нибудь старую народную медицину? Все бабки должны знать старую медицину. Ты аферист ебаный, отъебись, паскуда. Бабушка, квартирку дай. Да. Напугал. Целые парки насрала от слова милиции, напугана. Вы обосрались. Не, соседи написали заявление, что вы слишком много шумите, по ночам особенно. Говорят, слишком много шумите по ночам. Чего? Какую-то Марию говорите по ночам. Чего по ночам? Орете, говорю, много по ночам написали. Не поняла, чего по ночам. Говорю, много орете по ночам. Не поняла, блядь! Орет по ночам. Ору? Да, на какую-то Марию. Квартиру давай. Хуй тебе, блядь. Хуй пососи у нас с квартиры. Квартирку. Ай, квартиру давай. Мы уже устали ждать. Хуй тебе, сука! Квартирку, давай квартирку. Привет, как спалось? Тебе-то что? Интересно. Чем занималась? Зачем это тебе? Ну, интересно, как у тебя жизнь, там, пенсию принесли? Чего? Пенсию, говорю, принесли. Не понимаю! Говорю, пенсию принесли. 72-е число. Ничего не понимаю. Уши почисть. Я говорю, пенсию принесли. Сегодня 2-е число уже. Не слышу. Я говорю, пенсию принесли. Вань. Вань. Чего? Я говорю, пенсию тебе принесли. Пенсию? Да. Нет, не принесли. Мне принесли 2-е число. Принесли, да? Да. А мне нет. Она потому что у меня почтальон за тебя расписался, он мне ее передал. Чего ты бормочешь, не понять? Я говорю, твоя пенсия у меня, почтальон приходил и мне ее отдал. Ну я за тебя расписался. Какое он имеет право мою пенсию тебе отдать? Ну, он говорит, тебе позвонил, ты не открыла, он заходит, а? Они... Ну, он говорит, тебе, когда ты приходил, ты не открыл, спала, наверное, он ко мне поднес, говорит, можете отдать и... Чего несешь-то? Что я несу? Ты почтальон к тебе пришел, ты пенсию не взяла, он мне ее отдал. Он говорит, не нужна, наверное, ей. Чего несешь? Я говорю, квартиру давай. Квартиру тебе? Да. Да, хуй соси, блядь. Давай, давай, подписывай. Давай, давай, давай. Знаешь, что не дадут, и хули ты просишь? Моя скоро будет, все уже скоро захватит. Мудак ёбаный. Зуб скоро придет и отберет. Алюшка? Хуюшка! Чем занимаешься? Вань! Вы, блядь, знаете, что вам ни одна, блядь, никакую квартиру не даст. И хули вы названиваете? Алло, Валь. Валюшка. Чего тебе? Проститутка тебе сейчас спустится. Готовь документы. Чего? Говорю, проститутка сейчас тебе спустится. Готовь документы. Хуй вам вместо документов. Почему, Валь? Да пошли вы нахуй. Тебе что, жалко? Сука, у меня будешь иметь дело с милицией, с участковым. Да Отъебись, он... по-хорошему отъебись, блядь. Я там свои связи, Пошли мое. нахуй, сука! Валь, привет. Как дела? Зачем они тебе? Интересно. Ничего нет интересного. Вам интересно, как там твоя квартира? Ты еще зуб не захватил ее? Да нет, зубы получит. Зубы получится. Ну ты какая-нибудь. Мой внук побольше его ростом. Как захуячит, блядь. И А, это причем он? он милиции устроился работать. Нога у него теперь, блядь, он вооружен, ебаный. Так что берегитесь. А, он серьезно человек, это он у тебя боксер тяжелого веса, да?